Глава 13. Луиза. Сейчас он смотрел без злости, просто удивленно, и в его индиговых глазах отражалась вся глубина морской синевы. Я невольно ахнула от такой красоты и смутилась. Решила отсидеться, пока другие выполняют задание. Алан Адиэль изогнул бровь, изучая мои голые ноги, ненароком выставленные на обзор. Что-то вспыхнуло в его ярких глазах, но спокойная поза с убранными за спину руками говорила о том, что павлин абсолютно равнодушен к моим прелестям. Вернее, прелестям Тиэль. «Я не отсиживаюсь. Я тут кое-кого нашла», — призналась я и, спрятав обнаженные части тела под подолом, потянулась к малышу, не обращая внимания на стоящего рядом принца. «Представлю, что это просто дерево или забор. Только непонятно, от чего так сильно бьется сердце и пылает кожа. Обычный мужчина. Сколько я их на балах и приемах перевидала. Никто не вызывал ни малейших чувств. Был один домашний учитель музыки, который восхитил меня своей игрой на банджо и вскружил голову. Я тогда еще начиталась стихов о безумной, неразделенной любви, и мне срочно был необходим объект для влюбленности. Но потом я обрела истинную любовь, магию. И все мужчины стали неинтересны. Никто не смог затронуть мою душу и сердце, удивить или взволновать. Самая большая глупость с моей стороны — засматриваться на эльфийского принца. Грифончик вылез из-под корней и потерся об мою руку, а потом заковылял к эльфийскому павлину. «Хока, опять подбираешься к Бальтазару? Иди-ка сюда». Мои глаза стали размером с блюдца. «Принц знает Грифона? Это девочка?» Так мило с ней воркует, а Беляночка доверчиво курлыкает, сев на его руку. «Бальтазар — это тот большой Грифон?» — уточнила я у принца, и он кивнул. «Спасибо, что спасла ее. Она могла застрять под коренями надолго. Такое уже случалось». С этими словами принц подал мне свободную руку, и я проворно встала. «Какая галантность!» Пробормотала еле слышно, быстро отдергивая пальцы. Но если я надеялась, что длинные уши Алана Диэля пропустят мои слова, то ошиблась. «Что ты имеешь в виду?» — насупился остроухий, прищурив глаза. «Не очень галантно было, ваше высочество, ехать верхом, когда девушки шли пешком такое длинное расстояние, туда и обратно». Кажется, я сказала что-то не то. Мои слова явно не понравились эльфу. Он подобрался и стал еще прямее, хотя куда уж больше. «Что еще тебе не нравится в отборе, на котором ты не имеешь права находиться?» Процедил сквозь зубы, опаляя меня холодным презрением. Стало обидно. Трудно постоянно держать в мыслях, что ненавидят твою оболочку. Я же не вижу себя чужими глазами. Чувствую себя самой собой. И мне сложно ощущать ненависть в мою сторону. «Я всем довольна, ваше высочество, и не хотела бы оказаться ни в каком другом месте». Сказала таким тоном, чтобы не оставалось никаких сомнений. Я имею в виду совершенно противоположное. Не нужно было, конечно, но я не сдержалась. Зато вы распространяетесь среди всех, как недовольны моим присутствием. Не очень-то галантно с вашей стороны. «Я не знаю, о чем ты говоришь», — надменно выдал принц. «У меня нет привычки распускать сплетни и кому-то доверять свои чувства. Если тебе кто-то что-то сказал, не обязательно принимать на веру. А лучше спросить напрямую. Ты хочешь знать, как я к тебе отношусь? Да, Таланиэль?» У меня не было ответа на этот вопрос. Да я и не хотела получать очередное подтверждение того, что принц ненавидит возлюбленную своего брата. Поэтому я насупленно молчала, отвернувшись от него. Не дождавшись моей реплики, Алан Эдиэль раздраженно пробормотал, передразнивая меня. «Не очень-то галантно с твоей стороны не отвечать на вопросы. Что касается поездки верхом, мне не за что оправдываться. Я следую принятому порядку. Должен был сопровождать кандидаток и оценивать их поведение, стать, манеры. Думаешь, так просто выбрать ту самую? Я полночи разговаривал с советом, делясь своими впечатлениями». «Вы жалуетесь, ваше высочество?» — с усмешкой приподняла я бровь. Настало время Алана Диэля игнорировать мои слова. Его надменность соревновалась с холодностью, и, кажется, вышла ничья. «Испытание пройдено», — провозгласил чей-то приятный баритон. «Боги, я совсем забыла про испытание». Принц, не прощаясь, направился к оратору, только поставил малышку Хоку на место. Бессердечный. «Если это его питомица, почему он проявляет к ней так мало заботы?» Я гордо отвернулась, потянувшись к маленькому грифону. «Малышка, он злой, да? Бросил нас. То есть тебя?» Прошептала я, покраснев. «Надеюсь, никто не слышал». Обернулась по сторонам и увидела, как принц удаляется от меня. «Да и пожалуйста, пусть уходит». Высокий, темноволосый мужчина в строгом синем сюртуке и такого же тона брюках направился к принцу и дружески похлопал того по плечу. Они о чём-то оживлённо беседовали, и, о чудо, эльфийский надменный павлин улыбался. Мне срочно нужно было выяснить, о чём они ведут беседу. Аж всё зачесалось от любопытства. Пришлось использовать запрещённый приём. Клятве на себя обещала не обращаться к своим магическим игрушкам, но сейчас исключительный случай.